Впрочем, Ли Кон действовал аккуратно, да и Сати словно бы избегала болезненных ударов. Девушка вспомнила о клятве Даа и принялась воевать всерьез. Первые скальные кандалы лишь сковали ступню Ли Кона, он вовремя увернулся. Противник быстро высвободил ногу, и Сати не удалось его подловить. Затем парочка обменялась ударами из амулетов малых духов. Атака Килстигнусса пришлась на щит и клешню, а вот белый луч Злоднегрисса ударил Сати весьма болезненно. Ей пришлось ставить на пути атаки клинок, хоть ей это и не помогло сильно. Тхоль попыталась придумать что-нибудь хитрое, но неизменно натыкалась на щит, либо на кочергу. Ли Кон же пробовал схватить ее клинок клешней, однако Сати была готова к такому трюку, старательно убирая меч в сторону. Один раз ей удалось поймать Ли Кона в ловушку скальных искр, однако противник смог защититься, извернувшись и выставив щит. Да и барьерная аура теперь неплохо его обороняла со всех сторон. Девушка закусила губу от напряжения. Теперь, воюя один на один с сюзереном, она вынуждена была признать, что он не просто так одолел многих своих противников, включая бойцов. Сати разорвала резко дистанцию и прошипела возмущенно. «Господин, вы не пользуетесь острой стороной кочерги». Сюзерен остановился и прокрутил свое оружие вокруг своей оси несколько раз. «Меня хват туда и обратно. Мне не хочется оставлять шрамы на твоем прекрасном теле». Сати скривилась от такой неуместной лести. Синяков при этом сюзерен наставил ей массу. Если бы это все были уколы сгибом, она бы уже получила массу серьезных ранений. Необходимо было признать очевидное. Ли Кон стал сильнее ее, причем ощутимо. Сати не нарушит клятву Даа, если сообщит об этом судьям. Девушка поклонилась и произнесла громко: «Я признаю свое поражение». Что ж, закономерный результат. Сюзерен взял верх над вассалом. Была ли это игра в поддавки или реальный поединок, может ответить разве что Фанши. Поздравим сумасшедшего ублюдка Ли Кона. Второй сын Гуна Чифу прошел в следующую часть турнира, но до заветного трофея еще далеко. Сати и Кон отправились к своим местам, однако на трибунах девушку остановила женщина-практик. Увидев знакомый амулет с облаками, Тхоль обозначила вежливый поклон. Женщина вернула формальный жест, наклонив голову. «Сестра Сати, давно не виделись. Старшая сестра Янлинг, прошло много времени с тех пор, как мы встречались в Ордене. Точно, я помню тебя еще совсем юной. Ты стала настоящей красавицей, и не надо париться насчет старшинства. Мы здесь простые участники турнира. Как вам будет угодно, сестра Янлинг. Давно ли вы в последний раз наведывались в Орден? Как поживает наставник Цзунши? Что ему сделается? Он еще нас с тобой переживет», — махнула рукой женщина. «Учитель Цзунши упоминал о тебе вскользь. И что он говорил? Сожалел о том, что его лучшей ученице не повезло с сюзереном. Наслышана о сумасшедшем ублюдке Ли. Как ты только его терпишь? Слухи несколько преувеличены», — осторожно проговорила Сати. «Ты достойно сражалась, ученица Сати», — кивнула Янлинг. «Неужто ублюдок Ли приказал тебе поддаться?» «Нет», — покачала она головой. «Понимаю», — вздохнула Янлинг. «Приходится идти на жертвы ради своего сюзерена, но от соратницы по ордену можно не скрываться. Я говорю правду», — проговорила Тхоль, начиная раздражаться. «Ладно, ладно, как скажешь, сестра. Ты воевала отменно. Мне предстоит еще один бой, после чего есть шанс, что мы встретимся с ублюдком Ли на турнире. Я отомщу ему за все твои унижения, сестра Сати». «В этом нет необходимости», — пробормотала Тхоль обескураженно. «Я все понимаю, сестра. Ты связана присягой». Янлинг похлопала ее по плечу, после чего удалилась. Когда речь заходила о Ли Коне, никто не желал ей верить. «Ли Кон, бой с Сати вышел не слишком зрелищным. Мы оба сдерживались. Хотя икру она мне проткнула, зараза. Приходилось терпеть, не показывая, как мне было больно. Я немного привык к плотному расписанию турнира. Бой, обработка ран, обильное питание, отдых, снова бой. И так по кругу. Противники сменяли один другого, и мне приходилось подстраиваться под новые условия. Почти каждый из тех, кто занял 1-2 места в группе, владел каким-нибудь особенным приемом или оружием, и я не был здесь исключением. Оставалось всего 2 боя до гарантированного выхода в финалы. Четверка победителей будет допущена до следующего этапа. Ну и среди оставшихся еще могут нескольких донабрать для ровного счета. После плотного обеда и отдыха настало время 1:16. Мне в противники достался очередной ученик школы ткачей пепла. Стиль боя у него был схож с собратом. Правда, ткач пепла являлся бойцом, что внесло свои коррективы в поединок. К счастью, и я продвинулся вперед в изучении духовных техник. Барьерная аура отлично защищала меня в темноте, когда я не знал, с какой стороны будет нанесен удар. Если бы не она, меня бы точно нашинковали на кусочки. Вскоре я научился ориентироваться на слух немного, так что вовремя выставлял духовный щит, сводя преимущество противника на нет. Я даже смог немного контратаковать, находясь в сплошном пепельном смоге, и достал противника пару раз кочергой. Я не сдерживал свои удары, как это было с Сати. Тем более, пробить багровый покров было сложнее, чем серый. Приходилось прикладывать максимум усилий и напитывать кочергу духовным огнем до краев. Судя по всему, пепельная завеса быстро истощала ресурсы ткача, так что его ци кончился быстрее, чем мой. Он вынужден был признать поражение, потеряв возможность нормально использовать духовные техники. Вечером настало время стадии 1/4, которая выявит четверых лучших среди вторых мест. Мне поставили боевитую рослую дамочку по имени Янлинг с аппетитными формами и лоснящейся загорелой кожей. Ступени бойца. Как оказалось, родом она из того же Ордена Семи Облаков, члены которого участвовали в турнире Стального Кулака наравне со всеми. «Господин», — окликнула меня Сати в тот момент, когда я уже собирался спускаться вниз. «Да, опасайтесь скрытых клинков, Янлинг, в носках сапожек и локтях, хаем, спасибо. Чего это ты решила мне помочь? Помогать сюзерену, долг вассала», — проговорила она нейтрально. Солнце склонилось за горизонт, дав возможность Алому Эраку посмотреть на то, как маленькие муравьи копошатся на земной поверхности. Фонари из малых духов активно освещали все уголки бойцовых площадок. Я спустился на арену и встал напротив противницы. Янлинг владела двумя клинками средних размеров, примерно с мою кочергу длиной. Она была постарше Тхоль, но выглядела не менее привлекательно. Волосы были длиннее, из чего я сделал вывод, что она была выше в иерархии ордена, нежели Сати. Если бы не трудности с Ши, обязательно использовал бы ее образ для медитации. Сумасшедший ублюдок Ли, во имя Ордена Семи Облаков, наших сестер и братьев, ты будешь повержен. Как скажешь, протянул я привычно. И дня не проходило, чтобы не объявился очередной кровный враг. Участники готовы? Бой. Дал команду ведущий. Янлинг сорвалась с места в карьер и понеслась в мою сторону. Сблизившись, принялась вертеться словно волчок. Клинки мелькали с огромной скоростью, кромсая мой духовный щит и выискивая бреши в обороне. Судя по особенности личного оружия Янлинг, оно помогало хозяйке удерживать равновесие при любых, самых фантастических пируэтах. Фактически, она могла держаться за собственное оружие, висящее в воздухе, словно за твердую опору. Поэтому Янлинг умудрялась крутиться в безумном смертоносном танце и при этом не падать на землю. Еще она делала дальние выпады, стелясь над землей. Другой бы на ее месте точно упал на землю, но представительница ордена справно держалась за свои клинки. Долгое время я отступал, встав в глухую оборону. Мой духовный щит и барьер изрядно потрепало, несколько царапин появилось на плечах и руках, и это невзирая на активный духовный покров. Без него бы меня дамочка быстро покромсала на лоскуты своими клинками и разрезом. Спустя некоторое время мне удалось изучить основные приемы и боевой узор танца, и я начал вставлять ей палки в колеса. В основном удары приходились по рукам, поскольку пробиться через вращающийся миксер было непросто. Янлинг внезапно выпустила острые кинжалы со стороны локтя, чуть не оттяпав мне палец, но я был готов к такому развитию ситуации благодаря предупреждению Тхоль, да и сам мельком видел бои Янлинг. Правда, она на публике еще ни разу не применяла ножные лезвия, берегла для особенного противостояния, видимо. Подгадав нужный момент, я резко схватил ее за руку клешней, остановив вращение, и глубоко вонзил кочергу в бок бойца, пробив защиту. «Тварь!» — ругнулась она и изогнулась, уходя из-под удара. Янлинг собралась и атаковала с новыми силами. Я чуть не пропустил момент, когда она начала использовать ноги. Длинное лезвие с десяток сантиметров выдвинулось из носка и почти достало меня в бок. В последний момент лезвие звякнуло о выставленную кочергу. Начался новый раунд танцев, только на этот раз Янлинг активно использовала ножные лезвия. Сюрприза для меня не получилось, и это ей не понравилось. Последовательница ордена крутилась волчком, изображая странные фигуры благодаря невидимой опоре на клинки. Целых 6 острых лезвий мелькали с бешеной скоростью, не подпуская меня к жизненно важным частям тела, но я решил сосредоточиться на конечностях. Лезвия не были такими уж длинными, так что я мог бить кочергой, не опасаясь, что мне оттяпают пальцы. Скорости кочерги хватало, чтобы Янлинг не успевала уклониться. Несколько чувствительных ударов попало по ступням дамочки, рукам тоже не слабо досталось. Янлинг вошла в боевой раж, понимая, что проигрывает. Ее клинки осветились знакомым багровым оттенком, предупреждая об использовании разреза. И эта крутящаяся юла принялась выкидывать в мою сторону бритвенно острые и мощные волны. Я решил не играть в героя, а просто начал отступать. Через некоторое время стратегия выявила победителя. Янлинг выдохлась, вложив в разрезы массу духовных усилий. Меня знатно потрепало, конечно, но в целом удары я выдержал. Без барьера меня бы точно нехило изранили. Вовремя я изучил духовную технику, ничего не скажешь. Получив еще несколько чувствительных ударов кочергой, Янлинг остановилась и неохотно произнесла: «Я признаю поражение», и добавила горько: «Прости, сестра, что не справилась». Определился один из вторых мест, допущенный к финалам. Никто иной, как сумасшедший ублюдок Ли. Неужели фарфоровый цветок и впрямь достанется несносному чужаку из ЧФУ? Впрочем, не стоит делать поспешных выводов, уважаемые зрители. Ли Кону еще только предстоит схлестнуться с сильнейшими бойцами турнира. Я выпрямился, встав в позу победителя и помахал рукой зрителям, которые в большинстве своем освистывали меня и негодующе гудели. Многочисленные раны адски болели, а ци плескалась где-то на дне котла Дао. Но мне удалось пробиться в финалы, а остальное уже детали. План минимум выполнен. Теперь осталось лишь взять заветный титул стального кулака. Глава 17. Наконец-то сумасшедшая гонка на выносливость подошла к концу. В решающем этапе каждый участник проводил всего по одному бою в день. Финал могли и перенести, поскольку по традиции он совпадал с последним днем второй зимы и года. Из-за военных действий количество участников снизилось, и график немного сбился. Люди провожали ушедший год и с удовольствием ходили глазеть на бои за титул чемпиона. Свободное время я потратил на шлифовку техники барьерной ауры. Навык расходовал прорву ци, и мне следовало научиться более грамотно распределять нагрузку. Возможно, и до адаптивного барьера так дорасту однажды. Требовалось найти правильный спектр духовного огня, который бы удовлетворял всем требованиям. Экономичность, гибкость, прозрачность, защищенность. То, что я смог создать барьер, не значит, что нашелся идеальный духовный огонь из всех возможных вариантов. Техники далеко до совершенства. Говорят, некоторые пламетворцы всю жизнь проводили в поисках идеального оттенка огня. Организаторы решили разделить первые поединки на два дня, по 16 боев. Не каждое противостояние решалось быстро. Некоторые практики специально тянули время, желая вымотать противника. Теперь каждый поединок проводился на арене. Самые интересные бои ставили на вечер, куда впихнули и меня. Лишь два рекрута добрались до финалов. Я и еще один практик со второго места, который прошел через отсев, уже можно считать достижением. Мы с Хинью старались следить за проходящими боями, ведь каждый из соревнующихся может стать нашим следующим соперником. Можно сказать, что слабаков среди финалистов не осталось. У каждого участника имелись свои особенности, так что следить за поединками было интересно. В наступивших сумерках я ступил на главную арену снова. Моим противником в 1:32 стал ученик школы ткачей Пекла, той самой, что пострадала от набега кровавого Харуда. Звали мужчину Шестипалый Гахи. Он имел красивую ухоженную бородку, увитую косичками, и был одет в свободные одеяния, под которыми можно спрятать массу амулетов с духами. Впрочем, на бой можно было приносить не более 5 личных духов, так что фора у покемонщика небольшая. Тем не менее, мне следовало быть осторожным и внимательно следить за малыми духами. Гахи являлся бойцом, как ни крути. Практик владел лакованным металлом копьем с тремя наконечниками-пиками на манер креста. То есть он мог как произвести колющий удар, так и ударить клевцом. «Сумасшедший ублюдок Ли», — заявил Гахи, когда мы сошлись на арене. «Пускай все присутствующие знают, сей практик является предателем Пекла. Он наслал душегубов и бандитов на наш славный город Ткачи Пекла. Ложь», — опротестовал я. «Мне, Шестипалому Гахию, выпал шанс сразиться с предателем Пекла на турнире. И уж я как следует проучу негодяя». «Да», — взревели зрители предвкушающе. «Участники готовы? Бой». Мы с противником быстро сошлись и принялись пробовать друг друга на зуб. Из-за длинного копья подобраться вплотную к Гахию оказалось не так просто. Но духовный щит справно блокировал вражеские атаки, и порой мне удавалось дотянуться до оппонента. Гахи владел барьером и разрезом. Второе работало даже с такой небольшой длиной лезвий, которые имелись у копья Гахея, а с кочергой при этом разрез не хотел нормально функционировать. Сплошная незадача. Боец с помощью разреза довольно легко пробивал мой духовный щит, но затем я блокировал удар клешней или своим барьером. Следовало внимательнее следить за колющими ударами, поскольку сильный тычок пронзит покров. Но боковые лезвия копья позволяли мне легче отводить оружие от себя. Я внимательно следил за амулетами Гахея, однако противник долго держался. Он дождался момента, когда я немного расслаблюсь. Совершенно неожиданно из его левого браслета ударила оранжевая волна огня. Атака смяла мой щит и нанесла незначительное ранение в грудь. Гахей призвал своего питомца совершенно беззвучно. Видимо, активировал каким-нибудь импульсом духовной энергии, что имело свой смысл. Воспользовавшись моей заминкой, Гахей пошел в наступление. Мне пришлось спешно парировать кочергой, иначе копье грозило воткнуться в живот. Я восстановил щит, и бой продолжился в прежнем темпе. Вот только я действовал с большой настороженностью, постоянно ожидая внезапной атаки. У Гахея оставалось еще 4 заряда духов. Из-за этого я скорее переключился на оборону. А ведь в обороне сражения среди практиков выигрываются крайне редко. На тот же духовный щит уходит не меньше ци, чем на разрез. Поняв, что так бойца мне не победить, я снова влез в активный ближний бой, стараясь достать кочергой по конечностям. И в этот момент пришел второй скрытный удар. Желтое копье потрепало мое левое плече. Боль ударила с новой силой, но я сцепил зубы и продолжил бой. Орудовать клешней стало тяжелее. Шестипалый Гахей оказался и без своих духов сложным противником. Все же до финалов добираются сильнейшие бойцы. Мне приходилось напрягать все свои умения. Фехтовальные, духовные, пользоваться особенностями предметов. Я нацелился на блок копья. Благодаря конструкции из торчащих лезвий оставалась возможность зажать его кочергой, либо у гарды, либо сгибом. Получилось использовать второй вариант. Я зажал оружие сгибом, после чего поймал наконец древко своей клешней. Преодолевая боль в раненом плече, я крепко держал оружие врага. Правая рука при этом стала свободной. Гахей начал паниковать. Противник отдалился от меня на максимальную дистанцию, при этом не отпуская копья из рук. Достать кочергой я его не мог, но и оппонент ничего не мог мне противопоставить, кроме оставшихся духов. Первый удар пришелся на мой щит. Красный шарик пробил защиту и чуть не проник через покров. Барьер справился. Затем мне удалось заметить легкое свечение, исходящее от ножного браслета. Я резко отпрыгнул в сторону и пропустил оранжевую волну мимо себя. «Злодни, бой!» — выкрикнул я. Как оказалось, в самый подходящий момент, 2 белых луча сошлись между нами и сожгли весь свой запал, не нанеся людям практически никакого урона. Ха, Гахей тоже смог подловить где-то белого духа. Сколько же ци у него уходит на кормежку ежедневно? Эти мелкие наглецы ведь не знают меры, как хурглы. Меня ослепило на несколько секунд белым светом, и Гахей смог воспользоваться заминкой. Крутнув копье, он вытащил его из клешни. Чуть передохнув, сверля друг друга ненавистными взглядами, мы снова схлестнулись в ближней сшибке. Я все пытался дотянуться до рук оппонента, но Гахей слишком быстро ими крутил и резво убирал из зоны досягаемости кочерги. Мы оба были изранены, но сдаваться не собирались. Ткач Пекла сражался с яростью попавшего в капкан тигра, желая отомстить мне за некое мифическое предательство. Однако на этот раз удача улыбнулась мне. Или, скорее, мой план удался. Я сделал далекий выпад кочергой и специально промазал, открывшись. Гахей воспользовался моментом и вонзил копье мне в ногу. Я же двинул кочергой в обратную сторону и попал в висок тупой стороной. Серый огонь вырвался из оружия, пробив защиту. Гахей откинуло в бок. Упав на землю, он застыл неподвижно. Несколько секунд стояла гробовая тишина. Лишь мое хриплое дыхание, да гуляющий ветер разбавляли молчание. Я с усилием вытащил копье из своей ноги. Кровь била фонтаном. «Шестипалый Гахей повержен!» — выкрикнул ведущий. «Победителем объявляется сумасшедший Ликон. Почему все достается ублюдкам?» — прокричал кто-то разочарованно. «Братик Ли, держись!» — донесся ободряющий голосок Фаньфа. Сати спешно спустилась ко мне на арену вместе с группой дежурных врачевателей. Им быстро удалось остановить кровь. Помимо наложенной мази и бинтов мне дали сделать глоток некоего кроветворного зелья. Шестипалый Гахей в этот момент пришел в себя. Жутковатый крик, полный боли и разочарования, разнесся по всему Колизею, когда ткач Пекла узнал о своем проигрыше предателю Пекла. «Передай своему настоятелю, что я не причастен к погромам в твоем родном городе. Затем мне помогли покинуть арену. Удивительно, лишь два раза за всю историю турнира «Стального кулака» рекрут достигал 1/16 финального этапа. Сумасшедший ублюдок Ли уже внес свое имя в анналы истории турнира. Неужели никто не в состоянии остановить этого монстра? Сможет ли жених фарфорового цветка зайти дальше? Мы узнаем в ближайшие дни. Вечером мы ужинали вместе с гунской семьей. Фаньфа с удовольствием игралась с Чебулем, откармливая разными лакомствами. «Поздравляю с победой, младший Ли», — с улыбкой произнесла Гуннер. «Я начинаю верить, что у тебя может что-то получиться на турнире». «Спасибо, стараюсь. А ты что молчишь, дочь Жунь?» Жунь Фалонг выглядела напряженной. Цвет ее лица был белее обычного. «Немного не здоровится, мама. Следующий бой Ли Кону предстоит провести со светлым Фажунь», — поведала Наен. «Удивительно, как такой безвестный практик мог зайти столь далеко. Как думаешь, младший Ли, сможешь ли ты справиться с ним?» На губах правительницы играла легкая улыбка. Она наслаждалась моментом. «Я начал подозревать, что ей известно об участии дочери в турнире. Какая мать не узнает родное дитя, верно?» «Не слишком понятно, какие цели Гуннер преследовала, окромя развлечения. Ну да и гадхи с ней. У Фажунь нет ни единого шанса», — произнес я дерзко. «Я докажу, что достоин руки ее высочества. Замечательный настрой. Я буду болеть за вас завтрашним днем, Ли Кон». От принцессы донесся лишь зубовный скрежет. Поединок назначили перед обедом. Весеннее солнце ярко светило на небосводе, трибуны были почти полностью заполнены. На мои бои всегда являлось много народу. Поговаривали, что на исход поединка кучу людей ставит деньги. Там такие суммы крутились у букмекеров, что выигрыш в виде передового парового доспеха показался бы детской забавой. Светлый Фажунь носила белоснежное одеяние свободного кроя. Бородка выглядела вполне себе натуральной. Вот только цвет и разрез глаз, форма лица и телосложение, все это выглядело слишком знакомым. Оценка с помощью сути не давала результата, вероятно, работала гунская защита. Сомнений быть не могло. Я сошелся в бою с принцессой, которую прочили мне же в невесты. Фажунь была экипирована аккуратным ромбовидным щитом и прямым двухлезвийным мечом средней длины. В боях противница полагалась на свою скорость, владея огненным шагом, которым еще пользовался Чероплетакита. Я примерно представлял себе слабые и сильные стороны противницы, выработав стратегию ведения боя заранее. Фажунь не издала ни слова, вероятно, чтобы не давать дополнительных подсказок. Раздалась громкая команда о начале боя, и принцесса понеслась вперед. Девушка фактически стелилась над землей. Легковесное тело вперед подбрасывали пламенеющие разрывы под подошвами крепких ботинок. Фажунь подобралась на расстояние удара и совершила высокий прыжок, перелетев через меня сверху. Меч звякнула выставленную кочергу, обдав духовным огнем. Если бы я не успел, мою черепушку могли легко располовинить. Не ценит невестушка потенциального супруга. Вместо того, чтобы традиционным образом клевать мозги, решила пустить их проветриться. Я начал активно наступать, стараясь переиграть оппонента. Наши клинки часто били по щитам. Найти брешь в обороне Фажунь оказалось непросто. Все же руку ей ставили лучшие мастера фехтования. Одноручный меч порхал как бабочка. Вот только оружие, судя по всему, не являлось для нее родным. Ведь в противном случае, по именному личному предмету ее могли опознать. Поэтому никаких фокусов кроме скупого разреза она мне не демонстрировала. Не уверен, смог бы я с ней справиться традиционным оружием, но скоростная кочерга с лихвой восполняла недостаток личного мастерства. Я обзавелся парой резаных ран, но и Фажунь получилось несколько ушибов и один неприятный укол. Невеста имела неплохой уровень, раз смогла дойти до такого этапа. Вероятно, и дальше бы прошла, но, на ее беду, повстречалась с будущим чемпионом. Действовала принцесса прямолинейно и честно, тогда как в бою допускались разные приемы. Совсем уж уходить за грани и бросаться песком, как учил Такфу, я не стал. Но некоторые обманные маневры и не самые чистые удары использовал, что принесло ощутимую пользу. Фажунь злилась, и это ее вгоняло в яму поражения все глубже и глубже. Ярость не лучший попутчик для нее оказался, а ко мне она испытывала откровенную неприязнь. Академический рисунок боя портился, принцесса допускала грубые ошибки. Фажунь применила несколько впечатляющих акробатических трюков. Отталкивалась от площадки огненным шагом, делая сальто, а также прыгала на камни вокруг, после чего резко меняла направление, пытаясь достать мое сердце клинком. Одним из ударов мне удалось сбить ее шляпу, обнажив спрятанные волосы с багровым отливом. Не у каждого сервоили практика был подобный оттенок волос. Фажун дралась так, словно от этого зависит ее жизнь. Поначалу я сдерживался, все-таки она была не совсем чужим для меня человеком. Но затем начал наносить глубокие удары по конечностям и в торс. Принцесса покрылась кровавыми потеками. Турнир стального кулака не для тех, кто хочет выйти из боя чистеньким и неповрежденным. Довольно. Властный женский голос прокатился по Колизею. Исход поединка очевиден. Приказываю прекратить бой. Победитель, Ликон из рода Чай. Ниете, простонала остановившаяся соперница, в глазах которой показались слезы. Возможно, это послужит вам уроком, уважаемый светлый Фажунь, добавила правительница с неким скрытым подтекстом. Ты не сможешь взять титул чемпиона, выкрикнула она в мою сторону. Девушка подняла с земли головной убор и спешно убежала в подсобное помещение. Похоже, Жунь сильно расстроилась из-за того, что ее откочегарили. Я почесал щетину, чувствуя себя натуральным злодеем из кошмаров, который терроризирует невинную юную принцессу. И почему так все оборачиваются? Я ведь ничего не нарушал. Просто желал взять первое место на турнире. То, что у невестушки были свои планы, это ее проблемы. Не всегда все идет так, как ты расписал у себя в голове. Окружающий мир бывает жесток. Наверное, для принцессы поражение действительно станет важным уроком в жизни. Вот только ни одну принцессу может ждать тяжелый урок. Этим же днем мы понаблюдали за боем Акита. Чероплит пробился в следующий этап, пользуясь своими мерзкими духовными техниками. И судя по турнирной сетке, следующим его противником стану именно я. Хотелось бы мне повстречаться с Чероплетом ближе к концу турнира, поскольку я так и не смог придумать никакой однозначной стратегии. Прыгать по камням так ловко я не мог, кидаться кочергой или камнями имело мало смысла. Оставалось лишь попробовать отбивать его колючие шары. Только здесь было несколько загвоздок. Шары обычно взрывались при встрече с препятствием, хотя я мог бы попытаться подобрать нейтральный духовный огонь. Во-вторых, попасть по противнику, отбивая колючего огненного ежа кочергой, это что-то из разряда фантастики. Само по себе звучит так, словно кто-то перепутал ингредиенты для зелья. Жунь Фалонг не появилась на ужин. По-видимому, сильно переживала из-за проигрыша. Фань, кажется, догадалась по цвету волос о том, кто скрывался под маской Фажунь, но Гунер пресекла обсуждение темы. Я тоже не стал влезать в их семейные разборки. Выход в 1/8 турнира не принес облегчения. Я прекрасно помнил то самое унижение, испытанное в прошлом бою с Чероплетом Акита. Но делать нечего, я принялся готовиться к бою, как умел. Сати бросала в меня камни, а я пытался отбивать их кочергой, настраивая спектр духовного огня. Жаль, никто из нас не владел огненным ежом, так что у меня не было возможности нормально потренироваться. Смотрелись мои бейсбольные тренировки с кочергой вместо биты наверняка забавно. Ночь вступила в свои права. Сати остановилась, перестав бросать камни. Господин Кон, мне кажется, здоровый сон пойдет вам на пользу больше, чем такая тренировка. Наверное, ты права. Мы закончили и отправились по своим покоям. Пройдя внутрь, я обнаружил знакомую горячую штучку, валяющуюся на кровати и махающую стройными розовыми ножками. Ифритка читала какой-то манускрипт. «Ты в любой дворец способна проникнуть?» — хмыкнул я. «Неа, иногда люди ставят крепкую защиту или нанимают высших духов в охрану. Но данный дворец не составил для меня сложностей. Я ведь не из домена Хелс, а не презренный рядовой дух. Ты явилась снова агитировать меня заключить с тобой контракт, верно?» Ифритка села в постели и закинула одну ногу на другую. «Ты ведь желаешь победить в турнире, само собой, но следующий противник тебе явно не по зубам. Возрадуйся, человек, ибо я могу наделить тебя артефактами, которые сделают тебя сильнее. Сапоги огненного шага и жезл копья искр. С ними ты справишься с Чероплетом Акита. И что же от меня требуется взамен?» О, мадам Хелс вытащила откуда-то черный свиток и развернула его. Ряды белых иероглифов мелким шрифтом тянулись по полотну от одного конца помещения до другого. Пользовательские соглашения на программное обеспечение и то меньше по объему. А расписываться кровью? Нет, достаточно печать поставить, приложив слепок своей духовной сущности. Но при желании можно и кровью. Ты всерьез считаешь, что я продам душу ради победы в турнире? У людей откуда-то полно предубеждений. Вздернула носик не. Согласно контракту, душу мы забираем только после смерти. У тебя будет вся жизнь впереди, чтобы насладиться моими дарами и плодами своих побед. Мы всего лишь используем душу определенный промежуток времени, а затем отпускаем. Ты ничего не ощутишь совершенно. Просто заснешь на некоторый срок, а затем переродишься как ни в чем не бывало. Ничего не теряешь, только приобретаешь. Я с задумчивым видом уселся в кресло. У меня действительно не было уверенности в завтрашней победе. Дары Хелс звучали интригующе. Если они позволят мне прыгать по камням с той же ловкостью и атаковать издали, то все преимущества Акита нивелируются. Я смогу взять победу на турнире и докажу, что с ублюдком ли стоит считаться. Но в то же время ситуация не была настолько критической, чтобы сдавать свою душу в аренду. Я жаждал победить, но на проигрыше жизнь моя или близких мне людей не заканчивалась. Отношения с Гунной расставались на достойном уровне, как мне казалось. Крутились в голове разные варианты, как я бы мог наладить отношения между провинциями и уберечь от войны. В целом, мне не хотелось использовать в соревнованиях нечестные способы или побеждать чужими руками. «Нет», — протянул я глухо. «Нет». «Почему?» «Это не путь кочегара». «Что?» «Какой еще путь кочегара?» «Орок, тебя побери». «Путь кочегара тернист. Его невозможно понять. Ему можно лишь следовать». Ифритка сверкнула на меня своими желтыми глазами. «Наглец, какое посчиту предложение благородной Нейхелс ты отвергаешь? Не думай, что я так просто сдамся. Рано или поздно твоя душа будет моей». Меня аж передернуло от невольных ассоциаций с одной известной игровой франшизой про смертоносные поединки. Ифритка превратилась в большой огненный сгусток и выпорхнула через приоткрытое окно, после чего быстро растаяла в ночи. Я же отправился на боковую. Как ни странно, но разговор с Хелс помог мне успокоить разыгравшиеся нервы. Я знал, что принял правильное решение. Само собой, я приложу максимум усилий, но в случае проигрыша не буду рвать волосы на затылке или реветь, как это было с принцессой. Будь что будет. Спал я, аки младенец. Глава 18. Дамы и господа, этот бой 1/8 финального этапа ждали многие. Сумасшедший ублюдок Ли против чероплета Акита. Соперники уже встречались на групповом этапе, и его высочество Ликон потерпел сокрушительное поражение. Повторится ли исход поединка или у ублюдка Ли есть козыри в рукаве, узнаем прямо здесь и сейчас. Я аккуратно протер рукоятку кочерги, сделанную из кожи продвинутого змеехвоста, и приготовился к бою. Проще сдаться сразу, Ликон. Зачем второй раз наступать на ту же мотыгу? Развел руками хлыщ с жезлом. Знаешь, как называется повторение одного и того же действия, не дающего результата? Просвети, хмыкнул Чероплит. Сумасшествие, оскалился я. Сумасшедший ублюдок Ли будет сражаться, даже если шансов нет никаких? Ведущий уточнил у участников о готовности, после чего объявил о начале боя. Я сразу же двинулся на Акита. Мы обменялись несколькими ударами. Чероплит быстро осознал, что в ближнем бою у него шансов мало. Под ногами Акита с хлопками вырвалось пламя, отправляя бойца наверх. Чероплит запрыгнул на один из камней и с удовольствием принялся поливать меня разными огненными снарядами, используя дальнобойные техники. Я вспомнил бейсбольные тренировки и попробовал отбивать атаки кочергой. Получалось далеко не всегда, поскольку летели снаряды с большой скоростью. Огнеёж разорвался колючими искрящимися шипами в разные стороны, когда я отбил его оружием. До противника снаряд не мог долететь никак. Мой духовный щит и барьер оказались истыканы иглами. Но, по крайней мере, серьезных ранений мне удалось избежать. Возможно, такая стратегия боя позволит мне вымотать противника. У Акита ведь цини бесконечная. Пускай сам бегает за мной. Однако Чероплит быстро раскусил мою задумку. И вместо бросания рукой он использовал технику огненного шага, только применительно к дальнобойной атаке. Резкий и неожиданный хлопок огня, и огнеиш несся на меня с огромной скоростью. Времени среагировать не оставалось совершенно, только прикрыться щитом и кочергой. Боль от многочисленных мелких ран и запах паленой одежды снова вернулись ко мне. Было заметно, что такая двойная техника дается Акита непросто. Ему приходилось замирать и сосредотачиваться на долю секунды. Тем не менее, он успевал атаковать меня, прыгая с камня на камень. Я понял, что в обороне бой не выиграть. В груди все сжалось словно бы в тугой комок. Из обиды произрастала злость. Невозможность нанести нормальный удар бесила. Разве честно это допускать такого противника к турниру? Зрители ревели, провожая каждое попадание по мне возбужденным гулом. Но на этот раз, как ни странно, болели больше за меня. Чероплет и не другие участники, ни зрители, не сильно ценили из-за его гнусного метода ведения боя. Я вилял меж валунами, преследуемый Акита поверху. Выбора не оставалось. Придется снова рисковать и метать кочергу. Я почувствовал голодную пульсацию своего неблагородного оружия. Кочерга мимолетной оплеухи словно бы билась в такт с моей яростью. Кажется, она была голодна. Я, как обычно, напитал кочергу серым духовным огнем. В горячке боя не было времени анализировать, но мне показалось, что оружие вобрало в себя не только ци, но и нечто более глубинное. Акита совершил длинный прыжок между камнями, и я решил, что пора. Замахнувшись, я запустил распираемую от энергии кочергу в полет. «Наивный», — произнес Акита, разворачивая духовный щит. Кочерга проделала в защите дыру и отскочила наверх. Чероплит совершил еще один высокий прыжок и успешно схватил мое оружие, после чего приземлился на один из валунов. «Ты ничему не учишься, ублюдок ли? Ты так думаешь?» — оскалился я, почувствовав необычную духовную связь, которой раньше явно не было. «Просто признай поражение, что...» Я потянул за связь, и кочерга резко двинулась в мою сторону. Держащий ее Акита потерял равновесие и полетел вниз с камня. Чероплит отпустил кочергу и кое-как приземлился на площадку. Я же вытянул руку, и летящее оружие вернулось прямо в мою ладонь. Мне показалось, что оно походило на довольного щенка, радующемуся хозяину после долгой разлуки. Зрители возбужденно загудели, поняв, что произошло нечто неожиданное. «Что за?» – произнес Акита, глядя круглыми глазами на кочергу. Я невольно и сам скосил глаза, решив поглядеть, что же так впечатлило противника, и тоже слегка растерялся. Кочерга видоизменилась. Рукоятка и гарда остались почти без изменений. Спиралевидное основание стало чуть короче. Со сгибом произошли наиболее кардинальные изменения. Он немного удлинился и сплющился до состояния острого лезвия, похожего на наконечник клинка. И самое удивительное, если раньше сгиб лежал в отношении к основанию ровно под углом в 90 градусов, то теперь угол стал намного тупее, примерно на 45 градусов больше. Кочерга частично распрямилась, из-за чего в ней уже с трудом угадывались черты привычного предмета обихода. Как и Акита, я тоже поразился произошедшим изменением. Настолько, что счел уместным потратить немного ци на духовную суть. Кочеранг парящей оплеухи. Уровень. Горный. Тип. Личный предмет. Владелец. Ликон чай. Особенность. Увеличение скорости атаки на 44. Особенность. Возврат к владельцу. Радиус действия до 52 шагов. Ладно. Такого развития событий даже я не ожидал, проговорил я удивленно. Занимательно, процедил пришедший в себя Акита. Вот только оружие горного уровня тебе не поможет, ублюдок ли. Скоро узнаем, произнес я с усмешкой. Получив новую возможность, я сразу воспрял духом. Времени на всестороннее изучение изменившегося оружия не было совершенно, но основной особенностью я умел пользоваться интуитивно. С остальным можно будет разобраться на досуге. Чероплит сразу же запрыгнул обратно на валун и принялся поливать меня огненными снарядами. Я лавировал меж камней и старательно выгадывал время для атаки. Теперь я не так сильно переживал, что враг загробастает мое оружие. Ведь я мог вернуть его себе в любой момент, благодаря скоростному бонусу кочерга или, если точнее, кочеранг летел значительно быстрее. После трансформации полет стал даже стабильнее и точнее, что ли. Акита с трудом поспевал за очередной моей атакой. Мне удалось попасть чероплиту по ноге, снизив немного его мобильность. Кочеранг задел его колено, пробив барьер и чиркнув лезвием. Затем по моей мысленной команде оружие возвращалось прямо мне в руку, крутясь активно вокруг центра тяжести. Жаль, что я так и не смог освоить в должной мере какую-нибудь атакующую духовную технику. Тот же разрез мог бы мне пригодиться, но и так неплохо. Акита стабильно пропускал удары кочеранга. Я старался ловить его во время прыжков с камня на камень, резко выбегая из-за преграды. Порой кочеранг ударялся и отскакивал от выставленного им духовного щита. Иногда удавалось пробить его насквозь и нанести удар по телу, но чаще я просто отменял атаку, возвращая кочеранг обратно и не тратя ци на пустые атаки. Чероплит пришел в ярость. Его бесило, что какой-то рекрут позволяет себе подобные вольности. Прекрасно понимал его чувства, сам только недавно ощущал бешеную злость. Его самодовольство вернулось к нему бумерангом. Хе-ха. Противник сделал еще одну попытку захватить мое оружие, но я вовремя увел кочеранг из зоны досягаемости. Акита покрылся множество ран различной степени тяжести. Не сказать, чтобы я сам остался невредимым. Нанесенные чероплетом повреждения болезненно ныли. Но упускать свой шанс я не собирался. Наконец мне удалось провести грамотный финт. Одновременно с атакой Акита я метнул свое оружие и воспользовался помощью злодни. Белый луч ослепил на время противника, а кочеранг попал в руку чероплета, пробив до кости. Огниеш вместе с огнишагом, который он пытался сформировать в паре, пошли в разнос. Раздался взрыв, и багровые шипы полетели во все стороны, задев своего же создателя. Вскрикнув, Акита упал с камня и неуклюже рухнул на землю. Я быстро вернул свое оружие и подбежал к противнику. Когда чероплет пришел в себя, лезвие оружия уже находилось в миллиметре от его шеи. «Признаю поражение», — сглотнул Акита, глядя на кочеранг с опаской. Трибуны взорвались криками. Пожалуй, одобрения в них было больше, чем разочарование. «Потрясающе! Сумасшедший ублюдок ли сумел одолеть чероплета Акита?» Возбужденно затараторил диктор. Его знаменитая кочерга претерпела изменения и, как мне подсказывают, преобразилась до горного уровня. Весьма редкое явление. Что ж, поздравим Ликона из рода Чай с победой и повышением. Он второй рекрут в истории турнира, кто смог добраться до четвертьфинала. Интересно, что фарфоровый цветок думает насчет такого перспективного жениха. У ублюдка ли явно большое и яркое будущее? Скорее Орок упадет на фанши, чем я стану супругой мерзавца ли, ответствовала старшая принцесса. Что ж, в ее реакции можно было и не сомневаться. В любом случае, я был чертовски рад исходу поединка. В груди разливалось приятное тепло от осознания победы над заклятым оппонентом. Чероплет Акита повержен, путь к титулу чемпиона открыт. Сати обработала мои раны, и мы вернулись на трибуны. С напряженным интересом я следил за боем наставника Хинью, который также пробился далеко в финальном этапе. Я надолел своего противника, а значит, нам придется встретиться следующим днем на арене. Вечер я посвятил изучению возможностей обновившегося оружия. Кочеранг вызывал у меня неподдельный восторг. Внешне серая металлическая поверхность приобрела синеватый отлив. Окружающие также дивились такому необычному оружию. Хинью предположил, что оружие напилось достаточно крови, духовной энергии и частичек моего дара. И этого хватило для перехода на следующий ранг. Стоит отметить, что возврат кочеранга толкал только оружие к владельцу. Сам я никакого давления не испытывал совершенно. А было бы круто получить возможность забираться на высокие препятствия, подтягивая свое тело с помощью нашей духовной связи. Закинул кочеранг наверх и полетел. К сожалению, связь так не работала. Придется мне еще долго привыкать к изменившейся форме и балансу оружия. Раньше, по сути, я мог только бить кочергой как клевцом, либо использовать как обычную дубину. С появлением лезвия, пускай и короткого, атаки сразу разнообразились. Я мог колоть, резать, рубить и бить как клевцом. Вот только все атаки из-за странной искривленной формы оружия не были полностью эффективными. Укол под углом не имел той же мощи, что меч или копье. Для режущей атаки с выгнутой стороны требовался точный удар, и он выходил не слишком протяжным. Рубить с вогнутой стороны было тоже не так эффективно, как колоть клевцом. Тем не менее, я не расстраивался. Кочерга была далеко не самым лучшим оружием, что не мешало мне побеждать противников заведомо сильнее меня. У кочеранга имелись свои плюсы и свои минусы. Надо только привыкнуть к ним и освоить новые приемы. Духовный разрез с кочерангом работал значительно лучше. Я все еще не нашел правильный оттенок огня, да и нюансов у техники была масса. Но в целом даже недоработанный разрез работал лучше, чем стандартная напитка духовным огнем. Жаль, времени на оттачивание навыка не оставалось совершенно. Потренировал я и метание кочеранга. Снаряд благодаря особенности летел с феноменальной скоростью, почти как стрела из лука. Чем больше дистанция, тем сложнее было возвращать оружие. Я удивился тому факту, что кочеранг всегда прилетал в ладонь рукояткой. Только я об этом подумал, как настрой сразу сбился, и я чуть руку себе не оттяпал при возвращении. Оказалось, что лучше не задумываться, пока я не научусь точно контролировать процесс. Как и в метании других оружий, ножей, топориков или копья, требовался определенный навык. Хоть я и тренировался, но пока не до конца освоил данную технику. Необходимо было грамотно просчитывать расстояние, скорость и угол броска, количество оборотов. Только тогда кочеранг ударял в цель смертоносным лезвием. «Почти как битаранг летучемышева», — произнес я, с любовью оглядывая изогнутое тело своего экзотического оружия. «Только круче». Чин Сук все охаживал пороги покоев правительницы Лонг, желая заключить хотя бы устную договоренность о ненападении. Но Гуннер все не давал однозначного ответа. Вероятно, хитрая Наен оставляла себе пространство для маневра, рассматривая нападение на Чиэфу как один из возможных вариантов развития событий. «Мне бы хотелось избежать войны между провинциями, хоть я и не испытывал к Чиэфу патриотических чувств». Четвертьфинал прошел без серьезных эксцессов. Бодрый Ян Хинью, который проучил меня совсем недолго, оказался сильным, но предсказуемым соперником. Я знал многие его приемы и хитрости. Ян тоже разбирался в моей технике, вот только после предыдущего поединка мне пришлось ее серьезно менять. Кочеранг требовал особого подхода. Главной неожиданностью для Хинью стали даже не атаки на дальней дистанции, к ним он был готов, а атаки на среднем расстоянии. Фактически, как только появлялся оперативный простор, я метал кочеранг в противника, после чего быстро возвращал оружие обратно. Благодаря этому мне удалось знатно изранить ноги и другие части тела соперника. Подобная тактика оказалась дико эффективной, она и для меня стала открытием. В ближней стычке относительно короткий и скоростной кочеранг также показывал себя отлично, так что Яну лишь оставалось скрипеть зубами. «Поздравляю, ученик», — покачал он головой горестно, зажимая глубокую рану в боку. «Никогда бы не подумал, что ты сумеешь зайти так далеко. Остается лишь пожелать тебе удачи в дальнейших боях. Я проиграл. Вот так номер». Сумасшедший ублюдок Ли пробился в полуфинал турнира «Стального кулака». Кажется, что для безумного рекрута нет ничего невозможного. Вот только следующий его противник уже определился, и это бочка шин. Да-да, чемпион прошлого года и тот самый рекрут-рекордсмен, который сумел дойти до полуфинала 7 лет назад. Перейдя на ступень бойца, Бочка Шин стал поистине неостановимым и взял наконец титул чемпиона в прошлом году. Сможет ли Шин повторить успех, узнаем завтра. Ян взялся мне помогать с подготовкой, хотя до этого сторонился. Теперь мы перестали быть конкурентами, так что Хинью решил дать парочку советов. Впрочем, за один день мало что могло измениться. К поединку с Бочкой Шином я немного научился метанию, в том числе во время резкого отступления. Потому что в ближнем бою Бочка Шин был чудовищно силен. К восьмому дню турнира осталось всего четверо претендентов на титул. К нашему удивлению, Гийом Шанди сумел каким-то чудом пробиться в полуфинал. Впрочем, если учесть, что оба прошлых чемпиона оказались в моей части турнирной сетки, происходящее не казалось столь поразительным. Скорее напрягали такие удобные для Шанди совпадения. Ясно как божий день, что он выступает от лица принцессы Жунь. Вероятно, девушка натаскала его для данного события, потратив кучу духовных препаратов. Даже сожгла парнише ауру, лишь бы выиграл турнир. Не удивлюсь, если она как-то подкупила организаторов и спланировала группу и финальные этапы таким образом, чтобы мне пришлось сложнее. Недаром я с Акито аж дважды встречался. Погода выдалась превосходной. Умеренное весеннее тепло вернулось после долгой зимней спячки. Солнечные лучики приятно грели прохожих. В назначенное время, незадолго до обеда, я спустился на арену и встал напротив своего оппонента. Шин имел прозвище «Бочка» не просто так. Во-первых, мужчина был до нельзя огромен. Не расплывчатая аморфная масса толстякачина, и не крупность помешанного хутонга. Этот гигант действительно походил на огромную бочку, к которой приделали сравнительно маленькие ручки, ножки и голову. Во-вторых, «Бочка» Шин имел прорву ци, в несколько раз больше, чем у рядовых бойцов, и уж тем более больше, чем у рекрутов. Мне было до него очень далеко. Ходили слухи, что это связано с повышенной волосатостью Шина. На теле у него шерсти было много. Вот только голова Бочки была почти полностью лысой, что несколько противоречило сплетням. Огромный широкий рот Шина скалился в безумной улыбке, когда он смотрел на меня с каким-то нездоровым гастрономическим интересом. Мне даже подумалось, что не так уже сильно я заслуживаю титул сумасшедший по сравнению со своим противником. Бой начался, и я сразу принялся убегать от бочки, лавируя между валунами и метая кочеранг назад. Шин владел не только барьером и духовным щитом, но и огненным шагом. Толстяк, несмотря на свою массивность, бегал довольно шустро, хоть его и заносило на поворотах. Только сблизившись, бочка Шин испускала из своего тесака плотную струю адского багрового пламени, от которой было невозможно спрятаться. А Ци он совершенно не заботился, окутываясь плотной защитой и атакуя в любой удобный момент. Наше сражение затянулось. Мне удалось нанести несколько ранений, но этого было недостаточно. Требовалось что-то более мощное, чтобы сбить бочку шина с ног. Моя духовная энергия начала стремительно подходить к концу, а без нее я и кочерангом не смогу нормально пользоваться. Я решил последовать примеру Акита и забрался на один из крупнейших валунов. Вот только я никак не ожидал, что бочка шин сможет с помощью своего огненного шага прыгать на такую высоту. Громадный пламетворец отбил брошенный кочерангой и заскочил на камень, после чего сбил меня с верхушки. Я упал на землю и прокатился немного кубарем. Бочка шин был тут как тут, с гнусной ухмылкой он схватил меня за правую руку и прижал к грунту. Я в ответ заблокировал его тесак клешней. Хохотнув, бочка шин принялся изрыгать из своего тесака струю багрового пламени. Мой протез начал стремительно нагреваться, а барьер рушится. Я сцепил зубы и призвал свое оружие. Кочеранг прилетел на мой зов и воткнулся в ногу шина, вот только подобный трюк громилу не остановил. Я не мог дотянуться до кочеранга, чтобы напитать его разрушительной духовной энергией, которая и так оставалась на донышке. Глава 19. Всепоглощающий огонь почти разрушил мою защиту. Вдруг я почувствовал знакомый голод, только на этот раз он исходил не от кочерги, а от клешни. Я дал протезу все требуемые, и вскоре вокруг него возник серый духовный щит необычной формы. Походило на воронку внешне. Извергаемый шином огонь без серьезных последствий исчезал в этой воронке, а я же почувствовал, пускай слабый, но стабильный приток духовных сил. Некоторое время я не предпринимал никаких действий. Мой резерв пополнялся, а бочка шин бездумно тратил свою энергию. Но затем и до него дошло, что что-то не так. Противник вместо того, чтобы кричать, извиваться и распространять вокруг запах горелой плоти, спокойно себе лежал под непрерывной огненной струей. Бочка шин отпрыгнул и разорвал дистанцию. Я не упустил возможности и позвал кочеранг, который продолжал торчать у него из ноги. Противник ругнулся, когда оружие со смачным звуком выскользнуло из плоти, разбередив рану. Кочеранг вернулся в мою ладонь. Пользуясь заминкой, я решил посмотреть, что такого произошло с моим протезом. Клешня хваткого поглощения. Уровень. Горный. Тип. Личный предмет. Владелец. Ли Кон Чай. Особенность. Увеличение силы хвата на 37. Особенность. Поглощение до 23 активной внешней духовной энергии. Наши роли стремительно поменялись. Бочка шин выпустил в меня огромную часть своей ци, я же благодаря этому немного восстановил резерв. Видимо, протез также находился на грани апгрейда, так что ему нужен был лишь сильный толчок. Бой продолжился, и ситуация развернулась в обратную сторону. Огненная способность шина только добавляла мне сил, а кочеранг продолжал лупить практика со всех сторон. Сменить тактику и попробовать другие приемы или попытаться достать меня своим тесаком мозгов у бочки не хватило. Из-за серьезного повреждения ноги он уже не мог так же шустро передвигаться, даже с использованием огненного шага. Зрители активно болели за Ликона. Бочку шина тут любили меньше наследника из рода Чай. Мелкий рекрут стал благодаря своему упорству настоящей звездой Яхуэй. Пускай многие ублюдка ли недолюбливали, но даже они отдавали дань уважения достойному сопернику. Через какое-то время противник растерял весь свой феноменальный запас ци. Он даже барьер не смог больше поддерживать. Кочеранг собирал свою кровавую жатву, вырывая целые куски плоти. Бочку шина это привело в неописуемую ярость. Пришлось судьям вмешиваться, поскольку один из соперников находился на грани смерти. Вся арена была залита его кровью, но сдаваться он не собирался. Судьи провозгласили мою победу и кое-как усмирили громилу. Сумасшедший ублюдок ли победил? Впервые в истории рекрут в финале турнира «Стальной кулак». Мог кто-нибудь себе представить подобное? Даже невеста не верила, что он сумеет выбраться из группы. Однако у Ли Кона есть реальные шансы стать чемпионом. Будем с нетерпением ждать финала турнира, который пройдет через два дня. В решающей схватке сойдутся сумасшедший ублюдок Ли Кон и защитник Гийом Шэнди. Защитник также совершил феноменальный взлет, сумев добраться до финала. Сможет ли он одолеть безумного Гуннаня, узнаем в последний день уходящего года. Я утер застлавший взор липкий пот и отсалютовал гуннской ложе своим кочерангом. Жун Фалонг побелевшими от напряжения пальцами вцепилась в перила. Принцесса была очевидно не рада исходу поединка. Гуннер глядела на меня со спокойной улыбкой. Фаньфа радостно прыгала и хлопала в ладоши. Вот только за выползшей на мое лицо довольной улыбкой крылось ожидание неприятностей. Я четко помнил слова Гуннер, разрешивший мне участвовать с артефактом со средним котлом земного ранга. Теперь, когда клешня преобразовалась в горный уровень, Кто-то из судей мог оспорить мою победу, а Гуннер могла не дать своего согласия на бой с паровым артефактом горного уровня, если бы захотела. Я ходил по тонкой грани, понимая, что в любой момент меня могут отстранить от турнира. Однако на этот раз все обошлось. Никто не стал поднимать тему протеза. Если удача будет мне благоволить, то и в дальнейшем проблем не возникнет. Защитник Гийом, твой черед следующий. Тебе придется ответить за пакостный эпизод в таверне. Сатипхоль, никто не мог поверить в то, что сумасшедший ублюдок Ли сумел выйти в финал турнира, и Сати не была исключением. Она знала о том, что господин способен на многое, но одержать верх в сражениях с сильнейшими практиками более высокой ступени. Те отчаянные смельчаки, которые ставили на победу Ликона, наверняка озолотятся. После тяжелого боя с бочкой Шином наступил день отдыха. Ликон потратил его на тренировки. Сюзерен изучал новые возможности улучшившейся экипировки. Сати завидовала ему белой завистью. За столь короткий срок и почти без каких-то вложений заиметь два личных предмета горного уровня – это невероятный результат. Холь начала подозревать, что подобное неспроста, как и влечение малых духов с эфритами. В сумасшедшем ублюдке Ли крылось нечто невероятное, и Сати не понимала, что именно. Ликон активно тестировал свой кочеранг, метая на разные дистанции и используя разные стили. Бросал снаряд по дуге и по прямой, с горизонтальным вращением, вертикальным или под углом, делал больше оборотов или метал почти как копье. Господин не стал сразу мастером по метанию, тем более такого странного оружия. Ему еще предстояло пройти долгий путь, чтобы стать асом кочеранга. Нет, ну почему кочеранг? Простонала Сати, не сдержавшись. Все вокруг обсуждали новый облик оружия господина, которое всегда находилось на виду. В ножны такую кривоту особо не спрячешь. Стражники отпускали дурацкие шуточки, когда думали, что ублюдок Ли их не слышит. Сюзерен все время исполнял какую-нибудь нелепицу, за что и получил заслуженно прозвище «сумасшедший». И девушке было немного неловко из-за того, что она вассал не великого мечника или копейщика, а кочерангиста, если так можно выразиться. «Ты что-то сказала?» – произнес Ликон, оторвавшись от тренировки. «Ничего, молодой господин». Сюзерен также активно тестировал и свою клешню хваткого поглощения. Духовный щит в виде воронки создавался почти моментально. По силе он слегка превосходил обычный духовный щит, но его особенность была куда интереснее. Небольшая часть энергии от духовных атак поглощалась протезом и передавалась хозяину. Определенно полезное приобретение – хотя не из всех атак удавалось извлечь ци. Следующий противник явно будет готов к новой особенности протеза, так что надеяться на него сильно не стоило. Сати не чувствовала себя безопасной в Гунском дворце. Ей казалось, что тучи с каждым днем сгущаются над головой ее господина. Многие не желали появления сумасшедшего ублюдка Ли в финале, так что она дала команду Сену дежурить всю ночь у двери в спальню господина. Настал последний день года, по совместительству финальный этап турнира «Стального кулака». Сати быстро оделась и вышла в коридор, где обнаружила спящего у двери Сена, без Нарока. Интуиция ее не подвела. Ворвавшись в гостевую спальню, она не обнаружила милорда у себя. Легкий пряный и сладковатый запах забился в ноздри, от него кружилась голова и тянула в сон.